Я просидел за компьютером добрых 4 часа. Зина, со всей очевидностью, магазином не ограничилась, а пошла куда-то еще. Ба, так на работу же, куда же еще? Не все ведь, как я, тунеядцы. Да и вторник нынче, обыкновенный будний день. А Булкин спал крепким сном младенца и не тревожил меня совсем. Увлекательное виртуальное путешествие в дебрях проблем Тимофея Редькина пришлось прервать только ради телефонного звонка. «У тебя сегодня ночью спецрейс из Толмачева на Москву. Буднично, по-вторничному», — сообщила трубка голосом Лени Вайсберга. «А из Багашева нельзя было сделать такой же рейс?» «Из какого еще Багашева?» Недобро осведомился он. «Ну, это Томский аэропорт. Я же в Томске сижу». «А кто тебя просил туда ехать?» Вкрадчиво поинтересовался Вайсберг. «Доберешься до Новосибирска, не маленький. Поздно уже сценарий менять. Завтра рано утром у тебя обыкновенный рейс в Домбай». «Куда?» — обалдел я. «В Минводы, что ли? Или уже прямо там аэропорт построили?» «Мне действительно послышалось Домбай». «Я сказал Дубай», — начиная всерьез злиться, пояснил Тополь. «Это главный центр Арабских Эмиратов. Полетишь вместе с женой и сыном в составе тургруппы, точнее группы челноков из Твери. Легенда. Ты, писатель Михаил Разгонов, едешь отдохнуть». «Стоп!» — сказал я. «Что за дурная легенда?» «Писатель Разгонов умер. Книги его напечатаны приличными тиражами. В Твери их тоже продавали, а челноки — народ читающий». Тополь перебил меня еще грубее. «Трындеть приказа не было. Никто из группы никогда не слышал о Михаиле Разгонове. А если среди них все-таки обнаружится твой поклонник, это будет как раз то, что надо. Поймешь после. А пока слушай и запоминай. Легенда. Ты писатель, деньги на подобную поездку пока еще имеются, но вообще литература уже не кормит. Вот и решил присмотреться заодно к новому бизнесу. Задание. Познакомиться со всеми в группе и понять, кто из них работает на Грейва. Помнишь засвеченного сотрудника Моссада из Гамбурга, проходившего по делу Шульца? Его вчера убили в Твери. Но нам достоверно известно, погибший успел передать самое главное свежезавербованному сотруднику. На словах наверняка, а возможно и на дискете. И этот сотрудник летит в группе челноков в Дубай. Мы перехватили шифровку. Но это не все. Видишь ли, Грейв совсем недавно звонил Редькину и просил его прибыть в Шереметьево-2. Когда? Скоро. Так он сказал. Точного часа не называл. Знает собака, что мы слушаем. И зятьку своему, который обещал приехать, информацию о времени передаст дополнительно. Через Мурашенко или как-то еще хитрее. Скорее всего, мы не сумеем отследить этого. Но считаем, что если ты, именно ты, прибудешь в аэропорт раньше Редькина и хотя бы одновременно с тверским агентом, московский вариант аферы Грейва сорвется. И тогда у него останется только вариант с группой челноков в Эмиратах. Он же внедрил туда своего человека, а мы в ответ внедряем тебя. Если честно, Леня, я окончательно запутался и ни черта уже не понимаю, для чего меня внедряют. А понимать пока и не надо, ты просто запоминай, сказал Тополь как-то очень грустно. Мы внедряем тебя в их коллектив для предотвращения чего-то ужасного. Последнюю фразу, пожалуйста, еще раз и помедленнее, — попросил я. Тополь на подколку не среагировал, но снизошел до комментария. «Никто из нас действительно не знает, что именно следует предотвратить. Ты должен будешь вычислить агента и не дать ему сделать ничего». «Любыми средствами?» — кисло поинтересовался я, вмиг представив себе безобразную сцену со стрельбой разрывными пулями в голову. «Почти», — сказал он уклончиво. «Поди туда, не знаю куда», — пробормотал я, вспоминая кедра. «Красиво». Потом словно спохватился. «А как же, если Греев собственной персоной контролирует процесс, значит...» От волнений я сбивался и путался. «Я же известная для него фигура, мы даже слегка знакомы лично». Леня Вайсберг замолчал надолго. Я очень четко, словно видел его лицо на экране компьютера, представил себе, как он там болезненно морщится, рожая ответ. Я уже сам догадывался, в чем тут дело, и в итоге опередил Тополя. «Дирижирует, как и прежде, Шактивенанда. Поэтому не ищи логики, Миша, правильно? Или, как завещал нам великий теолог Квинт Тертуллиан, верую, ибо абсурдно, так?» «Почти», — повторил Вайсберг, вдруг нежно полюбивший это не вполне определенное наречие, а потом добавил совсем уже загадочную фразу. «Видишь ли, Миша, Игнат Никулин не ведает, на чьей стороне ты играешь. Он не может быть уверен ни в чем до конца, и поэтому ни за что не скажет ни слова о тебе своему агенту. Поверь, Разгонов, ты будешь только охотником». «Спасибо!» — не удержался я. «На здоровье! А жертвой? Да нет, не жертвой. Скорее, наживкой будет тот агент. Учти, наживку глотают целиком, и при удачном стечении обстоятельств после окончания охоты извлекают из пасти хищника целой и невредимой». «Спасибо», — сказал я еще раз. «А что же меня ждет на финише? При удачном стечении обстоятельств? Позавтракать наживкой не удастся, это я понял». «А тебя, Миша, ждут Берлин и Москва, Париж и Киев, Майами и деревня с заячьи уши на выбор». Тополь говорил без тени улыбки. Он, похоже, совсем не намерен был шутить. «И еще. Новое имя в паспорте. Какое угодно». «ЕБЖ?» — пробормотал я. «Что?» — переспросил он. «Такое будет имя? Или это какое-то новомодное ругательство?» «Нет», — пояснил я, — «это Лев Толстой в последние годы любил в своем дневнике делать пометку «ЕБЖ». «Если буду жив», — означает. «А-а-а», — протянул Тополь равнодушно, — «отвык ты от работы, прозаик, отвык. Вспоминай суровые законы шпионских будней. Все не так весело в мире, как хотелось бы». На этой его философской сентенции и закончился наш разговор. Когда я объяснял в Киеве Лешке Кречету, в чем разница между Иксом и всеми прочими спецслужбами, я забыл упомянуть еще одну замечательную особенность. Причастные обсуждают по телефону любые самые сверхсекретные темы в мельчайших подробностях. Это наш стиль. Выдавая задания, вместо дежурных коротких фраз типа «35-й, это 53-й, действуй по схеме номер 7», мы называем всех друзей и врагов по именам, кличкам и позывным одновременно. Мы позволяем себе в служебном эфире лирику, шутки и пустую, но очень нужную психологически трепотню. Да, мы высокомерны, зазнайки, но мы действительно уверены, что наша техника обеспечивает нам абсолютную защиту от прослушивания. А, впрочем, главное в другом. Мы просто очень хотим быть непохожими на КГБ и ЦРУ вместе взятых. И делаем все не так, как предписывают инструкции нормальных спецслужб. Мы можем себе это позволить.